Глава 25. Вернувшись к себе, я узнала, что все время моего отсутствия зверек проспал. Горгона, что добровольно охраняла сон малыша, сдала пост и ушла, оставив растерянную меня с зевающим лисенком наедине. Разглядывал меня выспавшийся феник, не сказать, чтобы благожелательно, скорее, настороженно. «Как ты, малыш?» Я осторожно погладила рыжую шубку. Пальцы так и утонули в пуху. Ответили мне и вздохнули. Прежде у меня не было питомцев, но вроде бы любому живому существу жизненно необходимы две вещи — поесть и погулять. На кухне меня встретили напряженно. Суровые повара в белых колпаках с маленькой лучезарной дланью на них и старательно изображающие суровость поварята разглядывали Лилаю из лицея владыки с подозрением. «Что-то не так с завтраком?» — спросил главный повар, едва заметно скривившись. А потом заметил жмущегося к моим ногам малыша. Еще ни разу мне не доводилось видеть, чтобы люди так улыбались. Шеф в высоком белом колпаке, казалось, всю жизнь этой встречи ждал. И мечта его, наконец, осуществилась. Я заподозрила, что не только мы, люди, обладаем каким-то конкретным магическим талантом. Вот у Тенька налицо дар очаровывать. Перед нами с лисенком, как по волшебству, оказался ломящийся от разнообразия стол. То есть это передо мной стол. Перед Теньком выстроилась вереница мисок. Или, учитывая размеры крохи, блюдечек. Сердце ягненка? Мраморной говядины? Гусиной печеночки? Кудахтали над зверьком из-за пределья брутальные дядьки в белых колпаках. Лис поднял на меня морду и задумчиво поинтересовался. «Тяф!» «Выбирай, что нравится», — ответила я. И больше мы с малышом не рассуждали. Набросились на угощение чуть ли не рыча. Повара переглядывались с довольным видом. «Ну вот, это я понимаю, Лилая!» Делились они впечатлениями обо мне же, ничуть меня самой при этом не стесняясь. «Аппетит, как у владыки!» На этом сравнении, признаюсь, поперхнулась, но постукивание пудовым кулачищем по спине мужественно вынесла и даже поблагодарила. «А то ведь взяли моду с этой дохлотой, тьфу, худобой! Верчеса, плавник тебе в пасть, здесь же Лилая!» «Так я и говорю, тьфу, и растереть Лилай пошли!» «Ей предельщицам, но ведь соплей перешибешь, а тут девочка крепкая, и не скажешь, что Лилая». «В хвосте это, кстати, комплимент», — подняла я голову над тарелкой. «Так и здесь тоже», — заверили меня с самым довольным видом и с готовностью прочитали целую лекцию на тему, чем сытый всадник отличается от всадника голодного и как в старину первым делом при найме на работу кормили, чтобы убедиться, что аппетит у наемника исправный, и все в подобном духе. При этом повар отчаянно жестикулировал. То и дело тыкал пальцем в окно. Там как раз виднелась вереница грифонов небесного патруля. Я только вздохнула. Вот мне бы куда. На жесткую, покрытую смесью из перьев и шерсти спину. И в небесный патруль. Почему бы и нет? Вдоль всего великого хребта. И пусть ветер бьет в глаза и свистит в ушах. И грифчик подо мной проваливается в воздушные ямы, так, чтобы каждый раз сердце останавливалось, чтобы каждый вдох, каждое мгновенье взаправду, а не как на арене. Безопасная бутафория для перворуких Лилай. Опять же, на грифоне свалить от владыки можно. Странно только, что я об этом в первую очередь не подумала. «Вечером придете?» Прерывая нить моих мечтаний, спросил главный повар. «Справедливости ради?» — спрашивал он у Тенька, не у меня. «Ой, какая прелесть! Кивнул, видели? Кивнул, кивнул! Как будто понял, надо же!» Восторженно заахали новоявленные поклонники моего зверя. Я же почему-то не сомневалась. Лисенок не как будто понял, он и правда понял и пообещал прийти. «Обязательно придем», — ответила я за нас обоих, невольно радуясь подарку Аразона все больше. Просто от этих душных принятий пищи под перекрестными взглядами перворуких кусок в горло не лезет. Не приведи предельщицы, отощаю, как столичные дамы. Гениальной Хашури такое положение вещей будет только в радость. Чего я только не наслушалась за это время по поводу мужицких лап и грации лотосного буйвола. Но на кривляку фею вместе с перворукими плевать с высоты полета грифчика, а вот еще одного дружеского постукивания по спине можно и не пережить. Подхватив Тенька на руки, я покинула кухню и направилась во дворцовый сад. Горгоны в один голос заверяли, что малыш не убежит, привязка не позволит. Хорошо бы еще они объяснили это не только мне, но и самому малышу. Потому как, оказавшись на травке, привязанный феник рванул в кусты, только хвост мелькнул. Не размышляя, я ринулась следом. «Тенек, Тенек! Да стой же, малыш! Стой, говорят тебе!» Феник упорно игнорировал не только команды и слезные просьбы, но и свои же естественные потребности. Присаживаться он явно не спешил. Впрочем, и удирал неубедительно. Время от времени останавливался, лукаво оглядывался. Позволял подобраться на расстояние пары шагов, весело сообщал «тяв», припадая на передние лапы, и вновь уносился вперед рыжим ушастым мячиком. «Тенек! Тенек! Ну я тебя поймаю, пушистик!» Отчаиваться и раздражаться на столь явно демонстрируемое непослушание мне не позволяли приступы смеха. Все-таки подарок демона оказался очень забавным. Правда, когда мой лопоушка проскочил между внезапно соткавшимися из воздуха прутьями ограды, и мне пришлось протискиваться вслед за ним, стало не до веселья. Кажется, пришлось втянуть не только живот, но и грудь, и коленки, и даже нос. Вообще все. Но одна мысль о том, что решетка разделит нас с малышом, вызвала такую панику, что резко стало совсем не до размышлений. «Тяв!» — сообщил важный феник, который и не думал больше убегать. Наигрался или устал. А может, сад, в котором мы оказались, понравился зверю из-за пределья больше прогулочного. Я заозиралась. Прежде я здесь не бывала. Исчезли мощенные цветным камнем дорожки и столбики фонарей. Вместо них в воздухе висели зеркальные шары с экранными чарами. Над деревьями высились отделанные жемчугом крыши. Оттуда доносились мужские голоса. Должно быть, здесь разместили гостей из магистрата. А на территорию магистрата посторонним доступ запрещен. «Пошли обратно, малыш, пока нас не застукали», — позвала я. Но стоило мне нагнуться к зверьку, как снова вместо чьих-то пушистых, но не в меру вертких боков, пальцы мои ухватили воздух. Еще и равновесие не удержало, брякнулась на пятую точку. «Ну, знаешь, это уже никуда не годится», — проворчала я, поднимаясь. Только вот Теньку было решительно все равно. Что там и на что конкретно годится, а что нет? Под раскидистым кустом обнаружилась причина внезапной резвости и очередного праздника непослушания. «Пи-пи-пи», — пропищал, глядя на меня, подозрительно знакомый цыпленок и по-куриному склонил голову на бок. «Да ведь это тот самый цыпленок жар-птицы», — сообщила я Теньку. «С большой земли, с нашего представления. Он еще о мою руку терся». Цыпленок успел подрасти и распушиться, даже обзавелся крохотным золотым хохолком. И я буду не я, если он меня не узнал. Обойдя Тенька по кругу, жар-птенчик принялся ощупывать клювиком мои пальцы. «Потерялся, кроха!» «Тяв, тяв!» — заявил с важным видом Тенек. С места лисенок не двигался. Должно быть, понял, что пугает жар-птенчика. Но смотрел при этом умильно, как щенок, только что хвостом не вилял. «Ну, пожалуйста, мам!» — читалось в этих широко распахнутых и самых честных в мире глазах. «Хочешь взять его с собой?» — хмыкнула я. «Так нам и позволили. К тому же мне пока, честно, тебя одного много. Что будем делать, если вам вздумается разбежаться в разные стороны?» «Тяв, тяв, тяв!» — принялся потешно отвечать на своем лисенок. «Тоже разбегаться в разные стороны? Благодарю покорно. Дар мой не предусматривает телепатических способностей, так что пойдем каяться, что забрались на запрещенную территорию, и заодно сдавать пропажу. Магистрат, должно быть, на ушах стоит. Виданное ли дело? Жар птиц пропал». Вот только покаяться мы не успели. Совсем рядом раздались голоса, и один из них был таким знакомым и таким неожиданным, что сперва я опешила, а затем, плюнув на манеры, поползла на брюхе прямо под корни ближайшего дерева, уповая лишь на предильщиц, да на сознательность Тенька с жар-птенчиком.